Глава 5. На пристанях в Лесном, несмотря на раннее утро, было суетливо и тесно. Тесно было и всякому транспорту у пирсов, и люди сновали поодиночке и группами. «У вас всегда так?» Михаил вместе с дядей Вовой стояли у навеса рядом с таможенным постом. «С чего бы?» Крепкого сложения парень в зеленом берете и тельняшке с зелеными же полосами недовольно покосился на очередь у таможенного поста, где регистрировались грузы, подлежащие вывозу из Лесного. «Это последние пару дней такой бардак, как с ума все посходили. Думают, сейчас переберутся в Амурку и заживут». «Хм, сомневаюсь», — ответил Михаил и почесал затылок. «Мы сами оттуда». «И что там?» — оживился таможенник. «Видится мне, что большой передел уже начался». Вступил в разговор дядя Вова. «До момента, как объявился этот генерал, чтоб ему пусто было, все жили себе спокойно, у всех свое дело, все как-то уживались. Мы бы оттуда, может быть, и не уехали, но слишком сильно уже в воздухе пахло большими разборками». «Понятно. Так что, на сколько дней вас регистрировать?» «Пару дней точно будем здесь, осмотримся, но, скорее всего, в Лунёво попробуем закрепиться». «Охрана нужна? Сами справимся, у нас экипаж большой». «Я не настаиваю, но в последнее время шалят здесь с разбоем. Хотя вы же у скалы там встали». Таможенник вытянул голову и посмотрел в сторону дальнего пирса. «Да, там есть своя охрана, островитяне». «Островитяне?» «Там у них свой пирс, типа офис, типа склад и гостиница». «Хм, а почему типа?» – улыбнулся Михаил. «Ходят слухи, что тоже хотят здесь все свернуть и в Лунёво перебраться. Говорю же, неспокойно стало. И из лесу налеты бывают, и с моря». Уплатив гостевой сбор, Михаил с капитаном вернулись к буксиру, который даже ранним утром с трудом, но пришвартовался в самом начале пирса. Константин со всем своим табором и котомками стоял рядом с двухэтажным срубом гостиницы и разговаривал с худощавым парнем странного вида, одетого хоть и в потертый, но костюм тройку, фетровую шляпу, а на ногах были весьма качественные мокасины на босую ногу. «Ну что, Костя, решил, как дальше будешь добираться?» Проходя мимо, спросил Михаил. «Да тут, оказывается, на остров временно транспорт не ходит», немного грустно ответил Костя. «Ну да, деньги есть, пока вот в гостинице зависнем. А как случится оказия, то доберемся на Сахарный». «Простите, вы капитан буксира?» Оживился странного вида парень и обратился к Михаилу. «Капитан я», – не без гордости сказал дядя Вова. «У вас какие планы на ближайшее время?» Достав платок и протерев им под воротом рубахи, поинтересовался парень. «То есть?» – немало удивился Михаил такой постановке вопроса. «Я хочу предложить вам работу. Если согласитесь, то отплывать нужно прямо сейчас». «Хе, шустрый какой!» – хмыкнул дядя Вова. «Денег-то хватит?» «Денег хватит. И, возможно, обеспечим топливом». «А делать что?» Михаил прищурился и еще раз смерил взглядом странного еврея, который держался так, будто ему принадлежит полмира, а то и весь. «Попрошу в офис для более предметного разговора». Фима указал рукой на добротную счетовую конторку на берегу, а потом обратился к Косте. «А вы располагайтесь, я передам от вас сообщение руководству, и если получите разрешение, то придумаем, как доставить вас на Сахарный». Предложение, полученное, как выяснилось, от торгового представителя неких островитян, было заманчивым. Предприимчивый и хваткий еврей, даром что молодой, объяснил суть работы и пообещал немалую сумму в виде вознаграждения. А также пообещал, что на середине перехода будет дозаправка за счет нанимателя. И потом, после выполнения работ, была обещана еще тонна солярки. Куда конкретно следовать, было не сказано. Фима лишь сообщил, что после дозаправки на борт буксира нужно будет взять человека, который укажет, куда следовать далее. Одно ясно точно – предполагалось буксировать издалека какое-то судно. «Подумать надо», – напустил важности Михаил, хотя понимал, что надо кормить ребят из артели. Ну и, собственно, надо с чего-то начинать. В ответ Фима побарабанил тонкими пальцами по столешнице, на которой лежало несколько тетрадей и журналов. Также пара аккуратных стопок с листками. И, похоже, эти листки были совсем недавно отпечатаны на принтере. «Сынок, ты пойми, у нас артель», – начал дядя Вова. «Решение на работы принимаем, как это, коллегиально, так что надо посоветоваться». «Советуйтесь», – Фима посмотрел на часы на стене. «Только недолго, потому что к обеду прибудет ваш конкурент, и я отдам заказ хозяину другого буксира». Спустя час проворный на полном ходу уже шел вдоль восточного берега материка. На юте возились со станком утеса Костя и Годзилла. Михаил предложил им место в экипаже из соображения безопасности. Пусть к крупняку всего две ленты, но это сотня зажигательно-бронебойных патронов калибром 12,7. Серьезный аргумент, как ни крути.